Глава 15. Фирс с хмурым выражением лица смотрел в окно автобуса. Погода сегодня была неважная. Серое небо и мелкий моросящий дождь, легкий же ветерок, что бросал капли в лицо, словно спереди кто-то поплевывал, конкретно намекал, что лето не бесконечно, и скоро осень вступит в свои права. Но не только погода портила парню настроение. Вторым фактором была его самонадеянность и осколки кристалла в кармане. Да, Фирс со скрипом мог выделить деньги на новый кристалл, но это больно кололо внутри, тормоша недовольную жабу, отвечающую за жадность. Растрат и так предстояло немало, а тут еще и такое вложение из-за собственной глупости. «Улица Малая Заводская», — раздался голос в динамике, оповещая о предстоящей остановке. Фирс поднялся с кресла, оглядел полупустой автобус и, тяжело вздохнув, вышел, как только открылись двери. В лицо тут же ударил порыв ветра, подкинув горсть мелких капель. Начинающий предприниматель поежился, поднял воротник ветровки повыше и быстрым шагом направился в подворотню, надеясь пройти дворами, чтобы не ловить порывы ветра лицом. Через 20 минут, плутая, словно загнанный заяц, Фирс оказался у алхимической лавки, куда зашел с нескрываемым облегчением. «Доброго утра!» — кивнул ему Моисей Карлович, что-то расставляя на одной из витрин. «Доброго!» — кивнул ему парень и встряхнул ветровку, сбрасывая капли. «А где ваш помощник?» «Отпросился сегодня», — вздохнул мужчина. «Говорит, что планы с родителями были, только вот родители почему-то не в курсе». «Обманывает?» «Думаю, да, но в его возрасте я тоже часто обманывал», — беспечно пожал плечами алхимик. «Думаю, тут замешана женщина». Фирс грустно усмехнулся, вспоминая про разговор с Алисой и намеки Маши. «В нашем возрасте с женским полом сложно», — посетовал он. «Молодой человек, если вы таки думаете, что с возрастом станет проще, зря тешите себя надеждой», — с акцентом произнес Моисей Карлович. «Не убивайте поросль надежды в моей юношеской и наивной душе», — вздохнул Фирс и, подойдя к прилавку, вытащил из кармана осколки кристалла. Положив их перед мужчиной, он с грустью взглянул на него. «С этим ведь уже ничего не поделать». Алхимик подошел к прилавку, взял самый крупный осколок и покрутил в руке, после чего взглянул на постоянного покупателя и, покачав головой, произнес: «Увы, но нет». «Я так и думал», — буркнул Фирс. «Могу я узнать, как так получилось? Высадили полностью?» Начинающий коммерсант тяжело вздохнул и нехотя признался: «Нет, я пытался его заряжать». Моисей Карлович пару раз тихо хохотнул, а затем произнес: «Юноша, если вы думали, что можете просто так обойти систему, зря. Не тупее вас люди выставляют ценники и делают деньги». «Да нет, просто...» — смутился Фирс. «Дело в том, что эти кристаллы заряжают только департамент, и дело тут не в законе. Суть в том, что аппарат, заряжающий кристалл, размером с половину моей лавки. Этот сложнейший артефакт считывает поля внутри кристалла и, соответственно, их напряжению подает силу так, чтобы нигде не возникло искажения и физического внутреннего напряжения. Каждый кристалл с его руническими контурами по-своему уникален, и он это просчитывает. А вы решили, что, не зная ничего о кристалле, можно просто взять и засунуть в него силу?» «Ну, я как бы...» — смутился парень. «Не додумались поинтересоваться процессом», — кивнул алхимик. «Да просто гоблин, ну, машина моя, он показывает постоянный заряд, ну, вроде как заряжается кристалл, и показывает он значение 0,9. А когда потренируюсь сильно, то 0,45. Я даже думал, сломалось, и кристалл носил, чтобы проверить в департамент на подзарядку. Думал, может, руны неправильно оставшуюся силу показывают. И...» «Все правильно показывают. Отец за рулем, заряда нет. Я за рулем, заряд идет. Вот я и подумал, что могу заряжать кристалл. Вначале на ночь его с собой взял, а потом подумал, что можно его так зарядить». «Наивно, но, тем не менее, хоть какая-то логика», — усмехнулся Моисей Карлович. «Ну вот я и...» «Руно-линзовый транспорт, а в частности ваша модель 1948, это не совсем обычный аппарат», — начал пояснять алхимик. «Что ты про него знаешь?» «Ну, вроде как планировали в серию, но не пошел. Слишком дорого получается. Вроде как еще заправки под него хотели строить». «В столице парочку даже успели построить», — хмыкнул Моисей Карлович. «Только вот ты представляешь, сколько потребовалось дорогущих артефактов-анализаторов, таких, которые стоят в департаменте магических дел?» «Ну, много». «Очень много». А эта вещь не просто громоздкая, но еще и крайне сложная и не менее дорогая. Понятное дело, что провалилась сама система магической тяги, но и безумная стоимость заправок тоже кинула камень в огород несостоятельности этой идеи. Но я сейчас вообще не об этом. Тут же одернул себя мужчина. Суть в том, что на заправках планировался другой способ зарядки кристаллов. Это называется эффект пустоты. Пустоты? Да, с помощью особой фокусировки линз и пары контуров из рун можно создать эффект, похожий на вакуум, но только для силы, причем не прямой, а фоновый. «Погодите», — смутился Фирс, — «что значит фоновый?» «Есть сила, которую ты можешь направить своей волей из своего резерва, попутно придавая ей особые свойства. А есть та сила, что находится вокруг нас. Она может оставаться после мощного заклинания на месте применения еще несколько часов, или же случился выброс в естественных местах стихий, там тоже будет присутствовать такая сила, ее и называют фоновой. Это понятно?» «Да». «Так вот, РЛТ изначально планировался с условием зарядки именно фоновой силой. Линзы формируют вокруг кристалла своего рода вакуум, и контуры, что находятся примерно под водительским сиденьем, собирают силу, и ее втягивает кристалл». «Так», — нахмурился Фирс, — «кристалл же». А вот тут конструкторы-артефакторы и обошли проблему кристаллических накопителей силы. Сила не подается, она сама втягивается в кристалл и распределяется так, как нужно и удобно для кристалла. Причем перекачать кристалл таким образом невозможно. Да, это тебе не 15 минут на заряд, как в департаменте, но зато без всяких агрегатов стоимостью в пароход. Понимаешь? «Да, кажется, начинаю понимать», — хмурясь произнес Фирс. «Но тогда, получается, я источник фоновой магии?» В голове парня в этот же миг мелькнули воспоминания о жалобах родителей, когда он усердно тренировался. Почему-то вспомнился отец с кофе. «Возможно. Если честно, я в физиологии одаренных не силен», — пожал плечами Моисей Карлович и полез под прилавок, откуда достал шкатулку. «Да, нам читали лекции по основам сил и их источникам». «Я помню, тогда еще первый магоцикл увидел. Загорелся тогда жутко. Жаль, они стоили не меньше того же парохода. Вот, интересовался с тех пор. Да и интересуюсь до сих пор». «Мечта?» «Можно и так сказать», — хмыкнул алхимик и открыл шкатулку, из которой извлек единственный кристалл. Точно такой же, какой был у Фирса. «Кстати, это последний». «В смысле?» «Да, направо и налево их не продают. Из личных запасов выдаю», — покачал головой мужчина. «И только для тебя. Цени!» «Спасибо, Моисей Карлыч», — кивнул Фирс, принимая кристалл и уже думая о его стоимости. «Сколько с меня?» «Со стандартным заказом или без?» «Наверное, без», — сморщился парень. 10 000, — спокойно ответил алхимик и постарался не подавать виду, что заметил, как дернулся его клиент. «Твою мать!» — прошептал Фирс и полез в карман за деньгами. Пока он отсчитывал положенную сумму, Моисей Карлович залез в холодильник и достал свежую настойку. «Я в следующий раз зайду, на неделе», — тихо отозвался Фирс, заметив свой уже приевшийся отвар настойки. «В качестве бонуса за то, что выбираете наш магазин», — хмыкнул мужчина. «У вас единственная лавка на весь город», — нахмурился Фирс. «Слушай, не порть мне маркетинг», — с усмешкой ответил мужчина. «Конкуренцию надо не только изничтожать, но и предпринимать профилактические меры». Фирс грустно улыбнулся, тут же выпил содержимое зелья и вернул флакон. «Спасибо, Моисей Карлыч», — произнес парень, засовывая кристалл во внутренний карман. «И за подарок, и за небольшую лекцию». «Ой, ну какая лекция?» — хмыкнул алхимик. «Это даже если не в сети, то в книгах, в библиотеках точно есть, в свободном доступе. Понимаешь, о чем я?» Фирс выдержал укоризненный взгляд хозяина лавки, а затем с тяжелым вздохом кивнул. Фраза однозначно намекала, что если бы он поинтересовался, чем это угрожает ему, то тратиться, скорее всего, не пришлось бы. «Да, Моисей Карлыч, спасибо вам и до свидания». «Фух», — вытерев пот со лба, выдохнул я. «Последняя партия, точнее, заход за стройматериалами, сделан. Я свалил банки с краской в кучу остального инструмента, который находился внутри кофейни. Из-за того, что в гоблина толком ничего не помещается, разве что было немного места на переднем сиденье, мне пришлось ездить несколько раз и в раскорячку. В один момент я даже чуть было не попал в аварию из-за того, что одна из банок закатилась мне под ноги, а вот дотянуться до нее и достать было очень проблематично. А то, как я вез раковину с унитазом, лучше и не вспоминать». Инструмент, кстати говоря, попросил у отца. Покупать новый ради одного ремонта было бы не то чтобы глупо, но достаточно расточительно. Отец с подозрением покосился на меня, но выдал мне все, что у него было. Кисти и валики, конечно же, пришлось купить. А вот с фанерой для букв нового названия моего заведения мне пришлось изрядно помучиться. В «Гоблина» она не влезала, и спустя, наверное, полтора часа я бросил все попытки, чтобы прикрепить ее сверху на крыше. В итоге плюнул и заказал доставку у местного строительного магазина. И в этот момент я очень сильно пожалел, что оставил фанеру на самый конец. Мог хотя бы унитаз с раковиной увезти там же. Да уж. Вздохнул, снова оглядев всю эту гору стройматериала. Почти все деньги потратил на это. Хорошо, что Марк Шолохов пошел мне навстречу, и у меня есть товар и возможность продолжать работать по всем точкам. Сейчас у меня не было времени искать для себя новых клиентов, поэтому я развозил кофе только по тем местам, с кем уже все было обговорено. Но если так пойдет и дальше, у меня возникнут серьезные проблемы со временем. Денег точно не хватит как минимум на то, чтобы расплатиться с Васьком. Поэтому я не исключаю такого варианта, что мне придется все же начать искать новые кофейни. Старые просто не успевают забывать весь кофе. Единственное, что я отложил на потом в плане организации кафе, это заказ кофемашины, на которой я решил не экономить, и холодильников. Ведь я понятия не имел, насколько долго затянется этот ремонт и когда я смогу окончательно открыться. А просто так переплачивать за то, чтобы это оборудование у меня стояло без дела, я не собирался. Так, я растерянно сглотнул, продолжая стоять и смотреть на инструменты. А с чего начинать-то? Вот это проблема. Я никогда раньше не делал ремонт. Хоть и не видел в этом ничего сложного, однако на словах это одно, а вот на деле... Ладно, может быть, хотя бы пару роликов посмотреть или поискать какую-то другую информацию в интернете? Я понимаю, что там далеко не все есть, но уж подобно это должно быть. Достав свой телефон, я уставился на экран, на нем высветилось пропущенное сообщение от Кэтрин. «Завтра надо встретиться». И в этот же момент на моей душе появилось необъяснимое тревожное чувство. Хм, а что такого-то? Обычное сообщение. И почему я начал чувствовать себя как-то странно? Некомфортно, что ли? Это как-то связано с тем аристократом? Да не должно, по идее. Я продолжал смотреть на сообщение, и тут до меня дошло. Кэтрин еще ни разу не говорила мне, что надо встретиться. Она просила забрать ее, отвезти куда-то или что-то наподобие. Но никогда она не писала мне, что надо встретиться. Видимо, я это понял на подсознательном уровне, и теперь у меня действительно появилось тревожное чувство. Но зашибись, блин, теперь еще до завтра об этом беспокоиться, что ли? Ну нафиг! Так как денег у меня катастрофически не хватало, а момент начала ремонта я как можно оттягивал, решил быстренько съездить в департамент и сдать силу. Во-первых, мне сейчас любая копейка не будет лишней. А во-вторых, это как бы обязательная процедура для всех, кто стоит на учете, поэтому я просто совмещаю приятное с необходимым. Вспомнив о деньгах, у меня почему-то появилась Алиса перед глазами, причем с недовольным видом, требующая сводить ее в ресторан. Не, ну так-то я вроде бы и не против того, чтобы провести время с Алисой, только вот на рестораны тратиться. Это ну никак не входит в мои ближайшие планы. «Да, сдать силу за деньги не такая уж и плохая идея», — усмехнулся я собственным мыслям и завел гоблина. Через 20 минут я уже находился в департаменте у дежурного администратора. За стойкой сидела знакомая мне женщина, которая, по всей видимости, всячески делала вид, что не замечает меня. «Кхм-кхм!» — прочистив горло, я немного выждал, после чего повторил процедуру. Женщина отложила газету, да, это снова была газета, и медленно и крайне недовольно посмотрела на меня. Не моргая, она задержала на мне свой взгляд, после чего заговорила. «Ну, здрасте, и чего вам все не имется? Набор уже прошел, результаты все огласили. Чего вы все ходите и ходите сюда? Полы только топчете». «Хм, то есть она помнит, что я одаренный?» «Здравствуйте, мне бы уме сдать». «Да?» «Ага». Женщина продолжала делать крайне недовольный вид, сложив губы уточкой, и принялась листать журнал, чтобы произвести соответствующую запись. После чего она выдала мне талончик и отправила на третий этаж. В 325-м кабинете меня усадили на кресло, выдали точно такой же кристалл, как и в моей машине, и надели непонятный металлический браслет на запястье. «Так, показатели 10 уме», — проговорил сотрудник департамента, причем он не обращался ко мне, а просто это сделал невзначай. Правда, как только он повнимательнее вчитался в мое личное дело, его глаза тут же полезли на лоб. «Что? После первого возвышения сразу такой результат?» Он удивленно посмотрел на меня, на что я лишь пожал плечами. «Ну да, сам не знаю, никто ничего мне толком не объяснил», — произнес я. «Хм, какой интересный случай. Так, ну ладно, сколько сдавать будете?» «Сколько полагается? 30% же? Или можно больше?» «Больше нельзя», — тут же отрезал мужчина. «У нас строгие правила. После несчастного случая, произошедшего 19 лет назад, за этим очень пристально следят». «Несчастного случая?» — я слегка подался вперед. «Ну да, не слышали, что ли? Тогда же об этом по каждому ящику трезвонили. Ах, да!» Он еще раз посмотрел на меня, видимо, прикидывая, сколько мне лет, и, сделав какие-то выводы, покивал сам себе. «В общем-то, рассказывать особо и нечего. В то время не было таких строгих правил по поводу сдаваемого объема магии. Не то, что сейчас. Ну и в какой-то момент люди перестали видеть меру. Тогда же еще и денег за сдачу платили гораздо больше. Да, хорошее было время!» Задумавшись, мужчина слегка завис, после чего резко проморгался и помотал слегка головой. «О чем это я?» «Вы рассказывали мне про несчастный случай», — подсказал я, продолжая внимательно слушать. «Ах да, в общем-то, рассказывать особо и нечего», — слово в слово повторил он одну из прошлых фраз. «Хм, а тут у них в департаменте любят повторяться», — усмехнулся я. «Так и что? Получается, один из участников, то есть одаренных, умер во время сдачи уме?» — задал я наводящий вопрос, чтобы мужчина снова разговорился. «Ну да, я тогда тут еще не работал, но говорили, что тот человек очень часто сдавал свою силу. Слишком часто и всегда больше 50%. «А где об этом можно почитать более подробно?» — в надежде спросил я. «Где-нибудь осталась информация?» «Но вот про интернет я не уверен, даже очень сильно сомневаюсь, а вот в журналах тех лет точно будет в каждом журнале». «А где их взять?» Мужчина пожал плечами, после чего посмотрел в мою сторону так, словно бы смотрит куда-то сквозь меня, совсем не замечая моего присутствия, и медленно протянул. «Да, хорошее было время. Ага, интересное. Так, о чем это я?» — спустя небольшую паузу уточнил сотрудник департамента. «Мы собирались сдать уме. 30%, так как больше нельзя. Да, я помню, вам правила не позволяют». Быстро протараторил я, видя, что мужчина снова собирался начать рассказывать то же самое, видимо, по второму кругу. «Так, откиньтесь на спинку и постарайтесь слишком сильно не напрягаться. А еще лучше вообще ни о чем не думать». «Ага, ни о чем не думать. Если бы я только мог». «А сколько раз в месяц можно сдавать магию? Я, кажется, слышал, что можно сдавать больше одного раза», проговорил я, пока ничего не происходило. «Не рекомендовано больше двух раз. Вообще, 2 недели в среднем необходимо, чтобы маг мог полностью восполнить свои резервы. До нуля-то, конечно, никто не высушивается, но теперь у нас действуют строгие правила, и за их выполнением внимательно следят». «Ага, я помню. А скоро начнется?» — не успел я договорить, как неожиданно почувствовал обжигающий холод, исходящий от браслета. Ощущение было, словно тончайшие иглы входят мне под кожу, а потом вытягиваются обратно, прихватывая вместе с собой часть моей энергии. Очень странное чувство, но не сказать, что болезненное. Однако с непривычки и неожиданности я вздрогнул и вжался в кресло, плотно схватив его деревянные ручки, которые заскрипели под моим натиском. «Еще немного и... все!» — довольно проговорил мужчина и улыбнулся. «Ну вот видите, все в порядке, быстро и качественно». «Так я и не переживал», — улыбнулся в ответ, но по всему телу пробежались мурашки. А сразу же после этого почувствовал слабое головокружение. «А можно еще один вопрос?» «Да, я вас слушаю», — произведя записи в моем личном деле и в своем журнале, ответил он. «Это что получается, чтобы зарядить вот такой кристалл магии, достаточно вот этого браслета, который был на моей руке?» Я помнил, о чем мне рассказывал продавец магической лавки, но никаких громоздких артефактов тут не увидел, поэтому и решил уточнить. «Ха, вы не первый, кто это спрашивает. Понимаю, конечно же, понимаю ваш интерес», — усмехнулся сотрудник. «Покупать и сдавать заряженные кристаллы было бы в разы выгоднее, нежели просто сдавать чистую силу. И это даже несмотря на трудности получения подобного сертификата, просто-напросто невозможно». «Почему?» — не стал скрывать я своего интереса. «Да потому что браслет на вашей руке — это всего лишь маленький контроллер. Да, через него проходит ваша магия, но это ничто по сравнению с настоящим артефактом, который отвечает за все это». Протянул я. «А где этот артефакт?» «Хе, он занимает всю соседнюю комнату, и вы даже представить себе не можете, насколько там все сложно устроено. Просто поверьте мне на слово». «Верю». «Да уж, какие сейчас технологии, не то что раньше, хотя вот раньше было время». Попрощавшись и получив свои законные 330 рублей, я вышел на улицу, больше нигде не задерживаясь. Заведя гоблина, снова увидел уровень заряда своего кристалла в 0,45. Теперь это уже точно закономерность. Кристалл заряжается слабее после того, как я куда-либо потрачу свою магию. Хотя я уже давно это понял, а сейчас лишь убедился. Однако даже при этом я могу с легкостью использовать свою силу в небольших размерах. Я поморгал сначала одной лампочкой, потом другой, потом попытался даже одновременно зажечь сразу 4 штуки, но в этот момент разболелась голова. И что же это получается? Я могу заряжать свой кристалл, находясь внутри машины. Дело это, конечно, долго и муторное, но, возможно, оно того стоит. Однако тут проблема в том, что в этот момент я не могу никуда передвигаться и ничего делать. Я вынужден просто сидеть на попе ровно, и все. Такое меня, в принципе, тоже не сильно устраивает, а если я поеду на гоблине куда-либо, то заряд начнет расходоваться быстрее, чем заряжаться. Соответственно, отсюда вывод. При необходимости я могу это использовать, и, возможно, даже получится заработать денег. Однако, если я каждый день буду просто сидеть в машине и ничего не делать, я потеряю абсолютно все, что успел наработать. Всю свою клиентскую базу, все связи, если их можно так и назвать. Все. А надо мне это? Ну да. Какой же глупый вопрос. В итоге я тронулся с места и поехал обратно к своему кафе. Возможно, еще попробую что-нибудь придумать с зарядкой кристалла, но это в будущем. А пока что на этом прекращу свои эксперименты. «Да», — протянул Михаил Сергеевич, вытирая руки. Мужчина только что вышел из туалета и взглянул на Фирса, что наносил последние штрихи свежей краски на стену. «Только не говори, что канализацию под унитазом чистить придется», — с тревогой оглянулся на него сын. «Нет, просто кто-то тут явно халтурил», — произнес отец и бросил тряпку на пол к остальной куче мусора. «Мотать на сочленениях сифон и изоленту вместо прокладок или на худой конец ленты ФОМ — это надо иметь особый склад ума». «Инженерный?» «Гуманитарный!» — хохотнул отец. «Что-то надо докупить?» — уточнил Фирес. «Нет, ничего», — покачал головой мужчина. «Я закончил, унитаз установил, да и раковина на месте. Только вот отмывать там тебе». «Да, я видел», — тяжело вздохнул парень. «Даже не представляю, как к этому подступиться». «Попробуй березку. Жуткая химия. Воняет так, что на слезу пробивает, но прекрасно помогает отмыть», — посоветовал отец и, видя задумчивый взгляд сына, пояснил. «Мы как-то с другом ремонтировали один внедорожник. Попросили заменить салон или отмыть его, ведь в крови был». И она умудрилась протухнуть. Вонь стояла жуткая. «Там что, труп был?» «Да, но не человека. Пара охотников подстрелила лося, погрузила в машину, как попало, и на радостях выпили. Потом еще и еще. В общем, про лося они вспомнили через неделю. Так вот, мы раз 5 отмывали салон, а в итоге помогла как раз березка». «Вонью вонь перебили?» — хмыкнул сын. «Типа того», — кивнул Михаил Сергеевич. «Но если березку можно выветрить или вымыть, то вот тухлятину нет. Да и грязь с ржавчиной она хорошо съедает». «Спасибо», — кивнул Фирс. «Попробую». «Ну ладно, тогда на сегодня все», — вздохнул мужчина, направляясь за чистой одеждой. «Пап, ты езжай, а я попозже подъеду», — сообщил Фирс, взглянув на большой деревянный прилавок по размерам, напоминавший барную стойку. «Мне еще отполировать надо». «Дело твое», — пожал он плечами и принялся переодеваться. «Только давай не сильно поздно. Мать волнуется». «Да, я уже слышал ее причитание», — с улыбкой кивнул парень. «Жутко ворчит. Зачем я в это полез и что я в этом ничего не понимаю?» «Ну, так-то она права», — усмехнулся отец, натягивая чистую рубаху. «Да, может быть, в кофе ты и понимаешь что-то, но в плане кофейни нет». «Тут я согласен», — вздохнул Фирс, закинув кисточку в банку и сделав пару шагов назад, чтобы оглядеть результат своих трудов. «Но я надеюсь, что мне удастся найти баристу. Ну или хотя бы получить пару уроков. Поначалу придется работать самому, чтобы во все вникнуть». «А это деньги», — кивнул ему отец. «А тебе еще кофе развозить». «Но ты же будешь меня подменять хотя бы на пару часиков по вечерам?» «Если ты не заметил, то я редко, когда возвращаюсь вовремя», — напомнил Михаил Сергеевич. «Поэтому тебе стоит серьезно подумать о работнике. Понимаешь?» «Угу», — кивнул Фирс, взяв ветошь и банку со специальным составом. «Ладно», — накинул на плечи ветровка отец. «Увидимся дома». «Хорошо», — кивнул Фирс и, макнув в средство ветошь, принялся натирать барную стойку до блеска. В помещении уже был проведен относительный ремонт. Стены выкрашены, туалет технически приведен в порядок, заменено треснувшее стекло у входа, осталось не так много. Отмыть пол, туалет, стекла и, самое главное, сделать вывеску. После того уже можно завозить оборудование и открываться. «Да», — протянул Фирс, натирая стойку, — «дел еще вагон, а до прибыли еще далеко». В этот момент зашелестела дверь, и в помещение вошел мужчина лет 50 на вид. «Извините, мы еще не открылись», — произнес Фирс, наблюдая, как тот взял единственный высокий стул, поставил его рядом со стойкой напротив него и уселся, сплетя пальцы. Начинающий предприниматель сразу заметил татуировки на пальцах в виде типичных зоновских колец. «Но здравствуй, Фирс», — произнес мужчина с легкой усмешкой. Банка, стоявшая рядом с Фирсом, под действием силы незнакомца, медленно и неторопливо отъехала в дальнюю сторону стойки. Парень не был знаком лично с данным криминальным авторитетом, однако был прекрасно осведомлен о том, что криминалом в городе заправляет одаренный уголовник. Быстро взяв себя в руки, он положил руки на стол и сплел пальцы так, как сделал пришедший к нему лично Гудвин. Взгляд вора тут же зацепился за долговое кольцо на пальце у парня с гербом Орловых. «Ну, здравствуй, волшебник изумрудного города», — произнес Фирс, двигая силой банку с полирующим средством обратно.